Я прочитаю псалом, который думаю, что кто-то из вас, а может быть и многие, знает наизусть. 90-й псалом. 90-й псалом. Но хоть я его и знаю, а я люблю его читать. И как только лишь вот открываю псалмы, я очень люблю, если мне позволяет время, еще раз глазами пройтись по этому псалму и прочитать его. Итак, читаю. Но прежде чем читать, у меня будет просьба к вам. Будет просьба к вам. Пожалуйста, сейчас освободитесь вы от Библии. И здесь очень много обетований. Очень много обетований. Обетование – это обещание. И вот, когда есть люди несерьезные, вот наобещают, а что выполнят – неизвестно. Но что Бог обещал, то обязательно исполнит. И здесь много обещаний, и я бы хотел, пожалуйста, я буду читать медленно, а вы загибайте пальчики, какие у вас, ваши обещания. Бог обещает. Если это для тебя он обещает, загибай пальчик. Ну, не для тебя, так и не загибай. Пожалуйста, давайте считать. Ну, каждый про себя, чтобы не перебивали соседа. Договорились. Начинаем. Я буду, повторяю, я буду читать медленно. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение – истина его. Снова начинайте. Не убоишься ужасов в ночи. Стрелы, летящие днем. Язвы, ходящие во мраке. Заразы, опустошающие в полдень. Падут возле тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивых. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло. И язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею, на аспиды и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней сыщу его и явлю ему спасение мое. Все. Давайте так. Кто сколько сосчитал, все наше. Каждый считает для себя. Поэтому опрашивать не буду, кто сколько. Но я бы вот что хотел. Чтобы сосчитали вы, вот и после сегодняшней беседы, то, что сейчас, это так, на черновую сосчитали. Я бы хотел, чтобы вот так, придя домой, еще раз сели бы, ну, за 90-й псалом, еще раз прошлись по обетованиям и все-таки высчитали, что же все-таки мое здесь, что для меня, чтобы, может быть, и воскликнем о бездна богатства и премудрости и видении Божьем. Итак, что это за чудо псалом? 90-й псалом. Вы знаете, кто-то его назвал? Псалом — это живые помощи. Ну, это православные так назвали, насколько я так представляю. Но почему так назвали, я даже и не знаю. Как будто бы обетование в других местах Священного Писания, оно другое. Оно такое же, только лишь в этом 90-м псалме как бы концентрация большая. Вот, ну, их много на пальчиках, если перечислять. Ну, других там тоже много, тоже много. Я попробовал сосчитать на пальцах одну из глав, ну, Евангелия от Иоанна, где Христос молится, и какие он желания высказывает, так я, ну, около 50 насчитал, в одной главе только лишь. Ну, ладно, дело не в почете, не в подсчете, но у меня вот какой вопрос. На кого распространяются вот эти обетования? Кто ими может пользоваться? Ведь есть незыблемые законы, ну, которых мы никуда не переступим. Ну, например, закон всемирного тяготения. Бросил камень, подбросил. Ну, и знаешь, что он все равно не упадет. Это закон, это не чудо, что он обратно к нам прилетел. Ну, закон всемирного тяготения есть. Богом созданный. Вот так. Бросаешь спичку горящую в ведро с бензином. Никакого чуда. Воспламенилось. И все правильно. Ведро с водой, это же спичка, гаснет. И никакого нет огня. Тоже нету чуда. Тоже закономерность. То есть все должно быть закономерно. Но вот здесь какая закономерность? Почему-то вдруг Господь дает такие, так много обетований. Кто им может пользоваться? Вот здесь мы, я бы хотел вот этого вопроса и коснуться. Вот этого важного вопроса. Что же здесь написано? Написано другой раз, бывает очень много. Вот, например, у тебя богатый отец. Он записал все, что оставляет тебе в наследство. У нотариуса все оформлено. Что нужно для того, чтобы получить? Ну, прежде всего, чтобы завещатель умер, да? Ну, без этого не получишь ничего. Это во-первых. Ну, во-вторых, нотариус, когда ты придешь получать вот все, что здесь записано, эти богатства, нотариус должен проверить, ну, что он тебе обещал. Ну, подлинник этого документа. Ну, не фальшивый ли он, да? Мало ли кто что придумает, фальш наделает. Ну и третье, если сказано, завещаю сыну такому-то, такому-то, то это будет важно установить, ты ли тот сын. Это тоже важная сторона. Итак, позвольте выяснить. Все вот эти вот 20 или 30, кто сколько насчитал, вот этих вот богатств, обетований, мои ли они? Ну, завещатель, да, он умер, он и воскрес. Ну, значит, эти обетования, эти обещания, это завещание, оно уже имеет силу. Имеет. Второе. Ну, сила этого обещания. Ясно, что Бог сказал, то он его исполнит. Это мы можем много наобещать. И ничего не получит тот, кто слышал от нас обещания. Такое бывает. И не потому, что мы плохие люди, а потому, что мы в конце концов бывает и обанкротимся, ничего не оставляем завещателю. И такое бывает. Ну, а вы знаете, как отец сказал старшему сыну в притче о блудном сыне? Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. Так если мне Бог вот так сказал, сын мой, вот меня он назвал сыном. Кстати, братья и сестры, то, что он меня назвал сыном, это справедливо. И не потому, что я его сын. Я его приемный сын. Он меня усыновил. Вы понимаете? Он меня усыновил. Я его приемный сын. Вот знаете, вот встретит добрый человек за мурашку какого-нибудь, ну вот такого грязненького, серенького, худенького, бедненького, сироточку, и погладит, скажет, деточка, ты мерзнешь здесь, голодаешь там или еще что-то, пойдем ко мне. И мало того, что даст приют, и объявит, значит, я тебя объявляю наследником своим, ты будешь в числе моих детей со всеми правами. Так вот, вот он, Бог так со мной поступил. И я теперь, ну, наследник всего, что, чем Бог богат. Потому что я на правах сына. Он меня усыновил. Он меня усыновил, Бог. Поэтому я претендую на все права. Вернее, я не претендую, но знаю, что это мое. Сын мой, все мое, твое. То есть все, чем богат Бог, оно мое, только ключи у него. От тех богатств, которые они мои. Итак, много обетований. Взгляните. Падут возле тебя тысячи, 10 тысяч одесную тебя, а к тебе ничего не приблизится. Смотреть будешь очами твоими, и страшно будет тебе. Но это видимая только лишь сторона. А ты будешь в полной безопасности. Язвы ходить будут днем и ночью. И солнце не поразит тебя, луна ночью совершенно. Стрелы, летящие днем. Значит, стрелы будет видеть? Будет. Будет ли? Будут они рядом летать? Будут. Не совсем тепличные-то условия нам создаются, правда? Спокойной жизни Бог нам не обещает. Ну, представь себе, только смотреть будешь очами твоими. Значит, обстоятельства такие, что будем что-то и видеть. И не имеешь упования, ты и не выдержишь такого. Будешь убегать с поля брани. Но вот из стрелы летящие совершенно ты... На тебя, может быть, будет направлено, но тебе зла никакого не причинит. Вот суть в чем. Кто же ты такой, чтобы Бог, читаем, ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих. Что такое ангелом своим заповедует о тебе? То есть даст указание всем своим ангелам тебя охранять. Что ты за красавица такая? Что вдруг всему воинству небесному, а вы смотрите, на кого я показываю, я на тебя тоже показываю. Кто ты такой? Всему воинству небесному дано указание, вот его охраняй. Да не приткнешься о камень ногою. На крыльях несите его. И чтобы сонны негодных людей, которые кружатся вокруг его, не могли причинить ему зло. Кто же ты такой? Кому такая честь? Я задаю кому? Я знаю, что мне. Это точно. Но я знаю, что и вам, если вы дети Божьи. Если все вы усыновлены, если, что такое, легко сказать, вот, я дитя Божье, За кого ты себя считаешь, что ты дитя Божие, называешь так легко себя, да? Это без трепета сказать невозможно. Плохо, когда говорим мы это заучено, без волнения сердечного. Сказать, что я дитя Божье, это я, значит, выше любого самого высокого чина ангельского, выше всех серафимов и херувимов. Я дитя Божье. И вот как раз, если я такой, обо мне такое попечение. Вся суть наших взаимоотношений с Богом, братья и сестры, записана в 9 стихе. Вот прочитайте его. 9 стих. Ну, этого псалма. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты своим прибежищем. И дальше сразу, не приключится тебе зло. И дальше начинаются все обетования. Опять полной рекой текут эти обетования. Так смотрите, какой удивительный 9 стих. Ты сказал, Господь, упование мое. Но если ты сказал, Господь, упование мое, тогда Бог уже начинает говорить в унисон к тебе. И ты утешение мое, и ты радость моя. Знаете, вот как эхом откликает. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты своим прибежищем. Все. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, потому что ты Божий. Ты собственность Бога, и Бог полноту охраны, ответственности за тебя берет на себя. Вот и все проблемы. Так что все зависит от нас, от 9 стиха. Вот здесь сердцевинка сама. Все, что сказано до 9 стиха, оно готовилось к 9 стиху. И все, что вытекает из последующего, тоже с 9 стихом связано. Ибо ты сказал, Господь, упование мое. Это вся жизнь проверит потом, насколько упование у меня на Господа. Есть ли оно на словах или на деле? Это вопрос другой. Смотреть будешь очами твоими, вот это видеть возмездие нечестивым, а ты будешь в покое, Бог будет тебя оберегать. Посмотрите, как интересно сказано. «Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби». Дитя, Бог не лишает скорби, с ним я в скорби. Не то, что избавлю тебя от скорбей, да нет, я с тобой пойду в эти скорби, вместе с тобой. С ним я в скорби, и в этих скорбях, когда воззовет ко мне, я его избавлю. Почему? А вот все эти обстоятельства, они только лишь проверяют, не на словах ли мы сказали, Господь, упование мое. Легко сказать, да, Господи, я согласен Исаака принести в жертву. И Бог дает определенное время для того, чтобы у Авраама решение сердца вылилось уже в конкретные действия принесения Исаака в жертву. Бог остановил Авраама в самый последний момент, но впоследствии сказал, вот теперь я вижу, что ты боишься Бога. Вы помните эту историю с Авраамом, Исааком? Конечно, помните. Господь говорит, принеси сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, в жертву. Я хочу вам сказать, что Бог никого не испытывал. Бог давал различные всем испытания, а вот такого испытания единственное получил – это Авраам. Бог строго наказывал, даже когда кто по языческому обряду проводил детей через огонь, не то, что приносил жертву, а проводил через огонь. И то Бог наказывал. А здесь на жертвенник надо принести. Принеси мне на жертвенник. Авраам бы мог бурю протеста просто высказать. Господи, что ж ты такое? За немилосердие. Никогда такого еще не видно. Не видно было. Это не свойственно тебе такого просить у меня. А он ни одного слова. А Господь говорит, на место, которое я укажу тебе, и указал место, 3 дня пути. Ну, во-первых, Авраам в 11 главе, послание к евреям, мы читаем. Авраам-то хорошо знал, что через Исаака великий народ Бог создаст. Авраам это знал. А этому Исааку уже было лет 15-16. Уже в возрасте, покинувшем детство, входящем в юность. А теперь надо его своими руками принести в жертву. Ведь Авраам же не знал, Бог скрыл от Авраама, что Бог его испытывает, что в последний момент остановит. Авраам не знал этого. А Авраам рассудил так, я говорю уже на основании послания апостола Павла 11 главы. Вы дома прочитаете. Сказано так. Авраам верил, что когда принесет Исаака в жертву, Бог воскресит его. Ну, потому что Слово-то Божие должно быть верным, что в Исааке наречется народ великий и могущественный. Значит, у Авраама, Господи, ты мне еще такое чудное, великое дело сделаешь, да? Воскресишь, я буду этому свидетель, как ты воскресишь сына. А прежде придется мне его, ну, другими словами, убить, принести в жертву. Понимаю, что Авраам не ведал всех планов Божьих, но он только лишь, ну, поверил, и это изменилось ему в правильность. Бог, конечно, остановил его, но он остановил в самый последний момент, когда теперь я вижу, что боишься Бога. А 3 дня почему не останавливал? А он в течение 3 дней смотрел, не будет ли ропота у Авраама, не будет ли сомнений внутри, не появится ли скорбь, сожаление, там или еще что-то. Не повернется ли обратно после очередного ночлега, стоянки, в другую сторону поехать, как сделал это Иона. Ну, и вот тогда, когда уже дошел до места, и тогда сын говорит, отец, вот дрова, где же жертва? Сын-то понимает, что приехали жертву, жертвоприношение совершили. Где же жертва? Господь усмотрит, сын мой. Даже в этот момент, наверное, за какой-то час до жертвоприношения, и то уста Авраама не способны сказать, сынок, ты моя жертва, ты жертва, тебя я и принесу, Бог так повелел. Не может сказать. Сказал это в самый последний момент, когда уже положил дрова. Когда уже решался вопрос, папа, ну а кого теперь-то положить, так же сыночек. Вот тогда только лишь сказал Авраам. В самый последний момент. То есть в сердце своем Авраам-то сказал, да, я готов. А устами выговорить не мог. То есть уста у него отставали от сердца. У нас часто бывает наоборот. Словами, сколько угодно, Господи, обещаю, я твоя, я твой, все мое твое, ничего своего я не считаю. Господи, жизнь за тебя готов положить. Ну и многое другое, наверное, еще и еще. А когда практически, то сердечко порой и не все отдает, и не все тянется обратно, назад, тормозится. То есть словами легче бы говорить. А у Авраама, наоборот, сердце опережала, а уста отставали. И вот, наконец, когда поравнялась, Бог говорит, все, теперь я вижу, что ты Ибо ты сказал, Господь, упование мое. Вот ты так сказал. И чтобы эти слова подтвердились, Бог посылает, конечно, и обстоятельства соразмерно тому, сколько тебе нужно для того, чтобы, ну, чтобы твои слова не расходились с делом. Это совершенно необходимо. Совершенно не повредило ученикам, когда они были понуждаемы войти в лодку, а эта лодка потом терпела бедствие и штормовала ее, и волны, сказано, били в лодку, ну и было страшное, ну, переживание у учеников, но это им совершенно не повредило. После вот тогда, когда Господь все устроил, они восклицали: кто же этот, что и ветер, и море повинуются ему? Обратите внимание, кто это сказал, кто же этот? Не пилах, не разбойник, не сотник. Апостолы, которые накануне говорили: ты Христос, Сын Бога Живого. И не отойдем от тебя никуда. Мы оставили все и последовали за тобою. А вот был такой момент, ну, когда все кругом бурлило, и нет было покоя никакого, и вдруг тишина. Кто же этот, что и море, и ветер повинуются ему? Нам нужен, эти бури житейские нам нужны для того, чтобы Бог во всей красоте своей представал вот так вот, и охраняя, и благословляя, и милый нас, и радуя нас. Нам нужно это. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби. Но какая прелесть, если это обетование. С ним я в скорби. Вы все загнули этот пальчик? При пересчете обетования. Вот и хорошо, если так. Теперь только лишь скорби не хватает. Пальчик уже есть загнутый. А они придут. Они придут, но придет и помощь. Бог говорит: с ним я в скорби, потому что скорбями, со скорбями он дарует и себя. Вот в чем прелесть. Я хочу сказать вам, братья и сестры, кто сказал, что христианская жизнь – это очень радостная жизнь, те сказали правду. Но кто сказал, что для христианской жизни – это трудная жизнь, тоже правду сказали. Кто сказал, что христианская жизнь – это жизнь полна опасности, тоже правда. Но христианская жизнь, ну, она проходит только лишь на узком тернистом пути, и много, ну, тернистый путь, не так легкий. И это верно. Но, братья и сестры, ну нам не до праздников, если узкий путь и тернистый, и узкие ворота ведут только лишь в жизнь вечную. Для каких там праздников? Причем здесь праздники? Каждый день это война. Каждый день. А где война, там и праздники, потому что каждая победа сегодня, она приносит нам праздник. Не может быть не застолье вкусное, праздник, а большой жизни там или еще приобретений, то много здесь набралось бы здесь на земле тех, которые незаслуженно бы, ну, кружилась голова у них от, ну, больших праздников. Но все эти праздники без Бога – это не праздники. Праздники у народа Божьего. Вот так. Праздники, когда с ним я в скорби. Вот это уже праздник. Это праздник. Я хотел бы, братья и сестры, обратить внимание на интересный последний стих, 16-й, и связать его с первым стихом. Вот какой 16 стих. «Долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Долготой дней насыщу его. Это что за богатство? Что это за благо, которое Бог нам дает? И на кого оно распространяется? Ну, прежде всего, позвольте мне в связи с последним 16 стихом прочитать первый стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится». Так вот, если в полном покое находится Дитя Божье, среди всех шумов, среди всего невероятного, а у тебя ни инфляция тебя не касается никакая, ты живешь под кровом Всевышнего, и тебе ничто ни почем, что хлеб уже вдруг, вчера был 50, а сегодня 100 рублей, а как же будет завтра? А ты под кровом Всевышнего живешь, ты от вчерашним обедом так доволен и благодаришь Бога, не думаешь, что тебе опять когда-то еще надо садиться за стол там, и переживаний нет. Что это, как не подарок Божий? А дело вот в чем. И врачи говорят это, а может быть, они и правы. Все болезни от нервов, от переживаний, так вот, всякие болезни-то вот приходят, многие болезни, по крайней мере. Если ты будешь в покое, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится, значит, у нас инфаркта не будет. В том плане, по крайней мере, мы себя, ну, оградим от лишних вот, ну, тоски, переживаний, недоумений там, ну и прочее, и прочее. От многих болезней мы избавимся, потому что у нас будет упование. Одной сестре, я ее знаю, ну, ей говорят врачи, вам обязательно нужен покой, обязательно нужен покой. Говорит, как же, о каком покое может речь идти, когда и дальше называют, рассказывают о своих обстоятельствах семейных, что и пенсия вот такая-то, и вот это, а как жить, если все, и начинает рассказывать, что у нее. Ну, а долготой дней кого насыщает Бог? Кто в покое? Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. Не то, что богат, нет, совершенно не богат, а он полностью покой. Я хочу вам сказать, Бог вырабатывает из нас, братья и сестры, Он вырабатывает из нас порой даже те качества, о которых мы как-то и не задумывались. Мы привыкли к тому, что ну, Бог позаботится, Он знает, надо Ему только доверяться. И вы знаете, это все правильно, кто так думает. Но надо закреплять это практической жизнью. И Бог это делает. Но не надо Ему им препятствовать. И когда Бог будет посылать нам испытания, ты только уж наблюдай, Господи, что-то теперь, какой выход ты мне найдешь? Я его не вижу, но я знаю, что я буду благодарить тебя. Вот. Я хочу один такой пример привести, ну, это из своей жизни. Это было в третий срок, когда я отбывал. Ну, а третий срок у меня был 5 лет. И вы знаете, ну, это понятно, наверное, только лишь тем, кто бывал в заключении. Последний год уже отсчитываешь месяца. Уже знаешь, сколько бань пройдет, сколько обедов или завтраков, сколько свиданий будет. Все знаю. А, проверь, само собой. В общем, все знаю. Ага. И идет обратный отсчет. Так было и у меня. обратный отсчет тогда остановился на 8 месяцах. То есть меня осталось 8 месяцев. Однажды вечером, часа полтора-два было до отбоя, я прогулялся, у нас еще не было локалок тогда еще. Вот, по плацу прогуливаюсь. Я любил так вот перед сном так наедине побыть. Подходит один ко мне, ну, я его знаю, он из преступного мира, один из таких главных. И говорит: «Святой отец», ну, так, по кличке моей, так, которую надо. «Святой отец, к делу к тебе». «Пожалуйста. Завтра в 5 утра побег будет у нас». И называет еще двоих. У нас трое, пойдем. Я говорю: «Да ты что, с ума сошел?» «Ну, вот, уже решено». Говорю: «Так что ты ко мне подходишь? Помолись Богу». «Ну, я говорю, ну, ты думаешь, о чем ты говоришь?» Я говорю: «Если бы я не думал, я бы к тебе не подошел. Ты знаешь, такие вещи никогда не говорят никому». Он: «Прав, не говорят-то». «Ну, вы поймите мое состояние». Думаю: «Вот тебе и 8 месяцев. До освобождения 8 месяцев. Это точно теперь добавит. Состоится побег, не состоится побег, добавит точно, потому что он же подошел ко мне при всех свидетелях. А? Значит, точно подойдут, как там теперь завтрашние обстоятельства покажут. И все укажут: «О, со святым разговаривал. Значит, тот еще благословлял». Боже мой, Боже мой. Сразу же этот стих мне Священного Писания вспомнился: «С ним я в скорби, избавлю его и сохраню его». Ну, так вот, стараюсь быть спокойным, я говорю, что: «Володя, ты оставь, пожалуйста, ну, ты понимаешь, бесперспективность, как ты хоть представляешь себе побег?» А вот этого мы, значит, там, вот, своим жаргоном, я уж не буду говорить этот жаргон, произносить жаргон, мы снимем его, значит, у них было чем снимать, бесшумное оружие у них было, и трое здесь, я говорю: «Ну, сигнализации, все пройдет». Ну, я говорю: «Ну, не пройдешь ты, не пройдешь». «Знаешь что, — говорит, — у нас по 15 лет, так лучше мы, — говорит, — так, — говорит, — пускай пристрелит нас, чем за 15 лет нас, мы все равно отдадим концы», ну, прочее, прочее. Короче говоря, понял, что не убедить. «Ну ты что, будешь молиться или не будешь, в конце-то концов?» Я подумал, я говорю: «Хорошо, я помолюсь». «Так что, при мне или без меня?» Я говорю: «Хорошо, при тебе». Ну и помолился. Я уже сейчас молитву эту произнести, конечно, не могу. Ну, суть молитвы приблизительно такая: «Господи, уж очень опасное, ненужное дело затеяли, значит, они. Но окажи им милость твою. И думаю, что завтра они закончат свою жизнь. Окажи им милость, если бы хоть слово покаяния было у них последнее». Ну и прочее, прочее. Как захотел, так и помолился. Это уже мое право. А он слушал. Помолился. «Ну все, святой отец, ни пуха, ни пера, ну как там, еще там сказал, все, пожал мне руку, попрощался со мной». Мы расстались, теперь войдите в мое положение. Я знаю, что это не шутка, завтра в 5 утра будет побег. Они хорошо знают, что я на вахту не пойду. Ну, предотвратить побег. Ну, чтобы не было ничего плохого, я не пойду. И намека никому не сделаю, что я что-то знаю. Теперь я не пойду. Но завтра, как только лишь будет побег, кого первого потащит? Безусловно, меня. Потому что молитва совершалась прямо посреди плаца. Вы понимаете? Вот ситуация какая. Что делать? Ну, я пришел домой. Ну, как домой? Ну, в койке. помолился Богу. И, откровенно говоря, думал, что мне ночью не заснуть. А Бог такой мне сон дал прекрасный, ни разу не проснулся. Ага. И вы знаете, у меня мысль такая, с ним я в скорби. А сам думаю, Господи, ну зачем мне это ты дал? Зачем? А ответ нужно было бы мне сразу так вот, чтобы был для того, чтобы утвердилась и вера твоя, и понимание Слова Божьего. С ним я в скорби. Что это, не просто в скорбь тебе я дам и посмотрю со стороны. Я с тобой буду. Это другими словами. Но я ложился спать, откровенно говоря, до конца не раздеваясь, зная, что будет наскоро нужно одевать сапоги и выбегать, потому что тревога будет. Так я понимал. Ну, а когда тревога, то весь лагерь должен на плац выходить сразу. Так что у нас там были побеги, я знаю, что это такое. 6 утра, обыкновенный подъем. Ничего не было, думаю, может быть, передумала. Что ты? Я ж точно знаю, значит, побега не было, если все на завтрак, там проверка. Один подходит и говорят, святой отец, слышал там князь-то? Ну, князь, кличка. Князь-то, это что, ты ему нашептал вчера, что ли? Я говорю, в чем дело? Они знают, что я молился с ним. Я говорю, что я мог нашептать? Ну, что такое? В 3 ночи у него острый аппендицит, увезли в больницу. Нашептал я ему, получается. Я хочу вам сказать, братья и сестры, нам нужны теснота, нужна для того, чтобы, ну, еще ярче вот так вот упование наше было. С ним я в скорби, вот поймите вот это простое слово, и скорбь нужна, и он очень нужен нам, очень нам нужен, Господь, в этой скорби. Возрадуйся, душа моя, Христа Иисуса, слава Слов. Главы ждет он от меня. Ну, как нежна его любовь. Главы ждет он от меня. Ну, как нежна его видел, как я грех творил, но все ж меня он возлюбил. И спас меня, меня проливший кровь, как велика его любовь. И спас меня, меня проливший кровь, как велика его на меня весь сад идет и осаждает сердце вновь.